Балет, узнав о сыне, что его вновь пытаются обложить банду Эфиопа, теперь уже возглавляемая Лукой, немедленно согласился помочь и заявил желание поехать в логово нового главаря, чтобы там поговорить с ним по душам, выручить в очередной раз Сергея от грозящей ему опасности. Как и лесник, он уже был в преклонном возрасте, но ничем не болел и никаких противопоказаний в приеме пищи не имел. Не предъявляя жизни завышенных требований, он с женой жил скромно, но безбедно, так как сын постоянно поддерживал родителей материально. Когда-то его беседа с эфиопом в отношении сына оказалась успешной. Два многоопытных рецидивиста прекрасно поняли друг друга, смогли найти приемлемый для обеих сторон компромисс. Балет, направляясь на встречу с Лукой, взял с собой самодельный зэковской работы нож, выбрасывающимся лезвием, о чем его сын даже не догадывался. Сергей подвез его на своей машине вместе с варшавянином до пивбара, где практически всегда можно было встретить Луку. Спустившись в полуподвальное помещение, где находилась бильярдная с тремя столами, Валет подошел к игравшему Луке и произнес: «Уважаемый, мне надо с тобой потрекать. А кто такой?» Смерив его пренебрежительным взглядом, поинтересовался тот. «Своя я. Отец такого Сергея Викторовича». Своим свояк Валет дал понять Луке, что имеет козырную мать. Так на зоне обращаются друг с другом только авторитетные воры. «Сынок папеньки на меня пожаловался», — захохотал Лука, довольный своей догадливостью. «Сейчас партишку доиграю, так и быть, потолкую с тобой», — не зашел он милостиво. «Если бы у Луки игра на интересный шват, и он бы проигрывал, то с предполагаемой потерей денег его увлеченность этим занятием неизбежно иссякла бы. Но поскольку ему сейчас везло, то он наслаждался, самоутверждаясь, как игрок и предвкушая материальный выигрыш. Завершив партию очередным выигрышем и пересчитав заработанные бабки, Лука подошел к ожидавшему его в отдалении Валету и сел рядом с ним на расшатанный стул. «Чего ты, старик, от меня хочешь получить или услышать?» «Знаешь что, Лука, ты со мной не разговаривай, как с каким-то мусором. Несколько десятков лет тому назад я тянул сроки по тяжеловесным статьям и относился к озорным ворам. Поэтому давай будем говорить как свояки, а не как сундуки или крысы. Как твоя кликуха, старик? Валет. Ты знаешь, Валет, из-за чего у меня с твоим сыном не стыковка? Знаю. Посоветуй ему, чтобы он принял мое предложение на моих условиях. Тогда я оставлю его в покое. Он тебе что, должен? Я считаю, что да. Ты хочешь моего сына, как корову, поставить свое стойло и доить? Ну, что-то вроде этого. Учитывая мое прошлое, мы не смогли бы с тобой договориться о каком-то снисхождении суммы. Дай нам возможность откупиться от тебя какой-то одной разовой суммой или подарком. Твой предшественник Эфиоп именно так с нами и поступил. Я тебя, Валет, понимаю. Ты мог бы согласиться с твоим предложением, если бы в жизни можно было похавать один раз и навсегда. Но тебе хорошо известно, что потребность фраеров в хавании ежедневно, и притом несколько раз, а поэтому разовой подачкой вам от меня не откупиться. То, что Эфиоп довольствовался от вас одним куском, это его дело. За свою щедрость он теперь и парится у хозяина. Я не хочу идти по его стопам. К тому же он теперь меня не указ. Это твое окончательное решение? Да. Тогда знай, что я буду вынужден обратиться к своим корешам, которые заставят тебя отказаться от твоего решения в отношении моего сына. И более того, ты тогда с нас не получишь ни копейки. Если твои кореша такие же старые пердуны, как ты, то я вас не боюсь. И в гробу видал в белых тапочках. Такого оскорбления Валет терпеть не мог. Ты ответишь за свои слова. — сердито произнес он, и, метнув руку в карман пиджака и достав оттуда нож, вскочил со стула с намерением принять боевую стойку. Лука такой наглости от старика никак не ожидал, но, увидев, как тот полез в карман пиджака и вытащил из него заточенный клинок, не раздумывая, выбил его из руки Валета, а вторым ударом кулака сбил противника с ног. К ним подскочили члены бригады Луки, которые увидели, как легко их главарь разделался со строптивым стариком. Довольный своей расторопностью, Лука не очень-то обиделся на Валета за его вольность по отношению к нему. Он даже был в некоторой степени благодарен ему за неопасное нападение, которое позволило ему показать себя в выгодном свете перед своими подчиненными. «Выкиньте этого Вальта из бара, чтобы он сюда забыл дорогу», — распорядился Лука судьбой рецидивиста. Возвращаясь Сергеем на машине к себе домой, Валет пересказал сыну, какой у него состоялся разговор с Лукой. Помолчав, он добавил: «Меня лесник на день рождения приглашал. Я никак не мог определиться, ехать к нему или нет. Теперь же, после разговора с этим поганцем, понял, что надо ехать. И ты повезешь меня к нему». «На что, отец, ты надеешься? Если лесник захочет, то он заставит всех этих крыс на ушах стоять перед собой. А уж избавить тебя от Дани Луке для него вообще пустяк. Если он захочет только за нас с тобой подписаться. Это вы, молодые, живете без обязательств друг перед другом. А нам так жить будет западло». «Отец, философствовать и говорить, как ты, мы тоже мастера. А когда обстоятельства прижимают, то и принципы, и философия все забывают. Поэтому вы и живете так тяжело. Я вот заметил, у тебя много знакомых, готовых пожрать и напиться на дармовщину. А как Лука тебя зацепил, то на поверку оказалось, что и опереться не на кого, кроме отца. А у тебя что с лесником? Разве не такие отношения?» «Сравни», — усмехнувшись разбитым лицом, произнес Валет. «Я за лесника срок тянул, а он меня столько раз в жизни выручал, что я и со счета сбился. Вспомни, кто, как не он, помог тебе стать тем, кто ты теперь есть? Он давал нам деньги без расписок, без процентов. Не от его ли бабок родился твой уникум?» «В этой части, отец, я с тобой не спорю. Лесник твой ворочает большими деньгами, потому что имеет большую голову. Так повезешь ты меня с ним в гости или нет?» — спросил Валет у сына. Поскольку ранее тот от ответа на этот вопрос уклонился. «Конечно, повезу. Самому интересно посмотреть на лесника. Я ведь его лет 7 как не видел». Часть вторая. Лесник. Глава 27. Лесник. Время ненасытным удавом постоянно пожирает человеческую жизнь. Люди покорно идут к нему в пасть. Никто из высокоразвитых животных, а люди как раз и относятся к их числу, не таит обиды на время за его прозорливость и жестокость по отношению к себе. Поскольку, приступая к своей трапезе, оно ни для единого блюда на своем столе не делает исключения. Не учитывает ни заслуг денег перед обществом, ни богатства человека, ни занимаемой им должности. Всех нас оно поедает с одинаковым аппетитом. Думал ли лесник лет так 50 тому назад, что он доживет до старости, вырастет и поставит на ноги двоих сыновей, дочь, будет дедом трех внуков, станет заметной фигурой в кругу промышленников, человеком, для которого потерять 10 миллионов долларов такая же мелочь, как для какого-нибудь бомжа найти тару из-под спиртного на городской свалке. Только вот лесник был не из тех, кто терял. Скорее наоборот, он постоянно находил и приумножал свой капитал. От руководства предприятиями, принадлежащими его семейству, лесник давно самоустранился, взвалив это бремя на плечи своих сыновей. Свои 69 лет он был еще подвижным, физически здоровым мужчиной, и если бы у него не было взрослых детей, то ему, как валу, пришлось бы тянуть на себе всю тяжесть и ответственность по руководству корпорации гончаров, шмаков и сыновья. И можно было не сомневаться, что справился бы он с этим успешно. Еще недавно он временами подключался к общей работе, но только в том случае, когда сыновья обращались к нему за помощью. Раньше таких обращений было много, но с каждым годом их число заметно уменьшалось, так что последние пару лет он иногда даже скучал от детей. Чтобы отец чувствовал, что они по-прежнему нуждаются в его советах, Константин и Антон пошли на хитрости и зачастили в дом отца с вопросами, ответы на которые знали сами. Но леснику и хитрость разгадать не составило особого труда. Он им жестко заявил, что они сами в силах разобраться в таких пустяках, и чтобы впредь из-за этих глупостей не смели его беспокоить. Как и несколько десятков лет назад, лесник продолжал жить двойной жизнью. С одной стороны, он был преуспевающим капиталистом, а с другой стороны, у него хранилась касса общака. Только как у настоящего капиталиста, она работала на него, давая приличную прибыль. Хранить ее в каком-то тайнике лесник считал неоправданной глупостью. Деньги всегда должны делать деньги. Совершив в соборе покаяние священнослужителю и получив от него отпущение грехов, лесник решил как можно меньше грешить в жизни. Даже когда его тяжело ранил беспредел, ударив ножом в живот, и то, преодолевая большой соблазн отомстить обидчику с помощью душмана, он отказался от мести и предоставил ему возможность мучиться жизнью бродяги и умереть в старости на какой-нибудь городской свалке в грязи. Может быть, для беспредела это было самым страшным наказанием. Несмотря на то, что лесник давно уже не совершал никаких преступлений, воровской мир продолжал считать его своим человеком, уважаемым авторитетом, к мнению которого все должны прислушиваться. В узком кругу воров-рецидивистов знали, что именно лесник стал той ниточкой, которая впоследствии превратилась в крепкую цепь, соединившую мощные воровские группировки России и Америки. В настоящее время лесник чем-то походил на уснувший вулкан, который никого не беспокоил и ничем опасным не угрожал. Но как проснувшийся вулкан, так и рассерженный лесник могли причинить другим много вреда. В последние годы психику лесника практически никто не колебал. Он был слишком важной фигурой в преступном мире, чтобы кто-то посмел попытаться сделать ему больно. Вся его жизнь строилась по жестким принципам, и потирать их никому из вне не дозволял. И не стоило бы завидовать тому индивидууму, который посмел бы решиться обидеть лесника. Будучи по натуре взрывным, импульсивным, несмотря на свой преклонный возраст, он и сейчас мог еще много наломать дров, позабыв и о своем покаянии, и о данном обиде. Потом, конечно, он бы глубоко сожалел о содеянном, но раскаяние по поводу совершенности им противоправных действий у него происходило, как и у всех людей, слишком поздно. После смерти Лапы и его сожительницы Марии Ильиничны, согласно завещанию умершего медвежатника, лесник стал наследником не только капитала, вложенного в кислородный завод, но и всей другой недвижимости, которая у Лапы имелась в Геленджике. В доставшийся по наследству особняк квартирантов-отпускников больше не пускали. С недавних пор здесь жил сам лесник со своим многочисленным семейством, прислугой и телохранителями. Каждое лето Константин и Антон с женами и детьми, Наташа с мужем, прилетали сюда, чтобы проведать родителей и отдохнуть, позагорать на песчаном берегу моря. Приезжали они в родительский дом летом в разные месяцы, поэтому для лесника и его супруги Альбины и Ларионовны эти дни были насыщены праздниками, встреч и приятным времяпрепровождением. Дед с бабушкой уделяли внимание внукам, невесткам, зятю намного больше, чем родным детям. Такое отношение к близким трудно объяснить, но каждый сможет его понять и почувствовать, когда сам окажется в положении дедушки или бабушки. За 3 года до описываемых в романе событий Константин, прибывший с Регитой в гости к родителям, через несколько дней отдыха завел с отцом серьезный разговор. Данной беседе предшествовали долгие размышления старшего сына лесника. Из всех его детей Константин был единственным, кто видел и помнил, как судили отца, как после приговора его в наручниках посадили воронок работники милиции и увезли загадочную и непонятную для маленького ребенка неизвестность. Для Константина не являлось секретом, каким образом возник первоначальный семейный капитал. Он знал, его отец был надлежащником. Как многие дети, стремящиеся заняться тем или иным делом или видом спорта, он загорелся желанием освоить эту сложнейшую воровскую профессию. Он понимал, сколь редкой и престижной она считается в преступном мире. Отец, как ты смотришь на то, что я попытаюсь приобрести еще новые знания? Приступил издалека к беседе с отцом Константин. Ты хочешь сказать, что с 2 дипломами и многолетней практикой все-таки местами пробуксовываешь на работе? Нет, у меня все путем. Но знания человека, по-моему, никогда не мешали. В этой части ты прав. Где и чему ты теперь пожелал учиться? У тебя. Научи меня своему ремеслу. Какому? Медвежатника. Ничего себе! Толчки на старости лет приходится получать от сына. А что я тебе такого плохого сказал? С какой стати тебе пришло в голову? Ты же сам недавно говорил, что лишнее знание никому не помешает. И сейчас могу это повторить, но только не те знания, что ты хочешь получить от меня. Почему? С полученными от меня знаниями и проявившимися желаниями применить их на практике, ты можешь загудеть к хозяину, а этого мне очень не хочется. Я не собираюсь сидеть в тюрьме. Мы с Регитой прекрасно обеспечены. На кражу денег или драгоценностей из чужого сейфа меня совершенно не тянет. Тогда зачем тебе наука медвежатника? Твое ремесло не должно пропасть после своей смерти. Я его сохраню и передам дальше своему сыну. А ему оно на тот черт? Чтобы он передал его своему правнуку, которого еще нет, тоже для сохранения. Но жизнь, как ты говоришь, сложная штука. Смотришь, для кого-то из нашего рода твое ремесло окажется не только любопытной семейной реликвией, которую следует передать дальше по наследству, но и единственным способом спасения. Задумавшись над словами сына, после минутного молчания лесник решил кое-что уточнить. Ты мне обещаешь, что полученные от меня знания воровской профессии тебе не захочется применить на практике? Отец, разве когда-нибудь я тебя обманывал? Такого не было и не будет. В этой части ты мне молоток. По-родительски ласково, похлопав сына по плечу, согласился лесник. Ну? И каким будет твое решение? Насчет передачи моих знаний потомкам, как ты сказал, мысль толковая. Но вдруг тебе все же вздумается дурью маяться? Вдруг ты начнешь колоть сейфы, как грецкие орехи, для развлечения, пока менты или копы тебя не залапшают? Такой вариант я полностью исключаю. Почему? У меня сейчас в жизни есть все. Подумай сам, зачем мне идти на преступление? От добра добра не ищут. Если бы ты и завтра рассуждал, как сегодня. Ты моему слову веришь, отец? Верю. Так вот, я даю тебе честное слово, что если даже и возникнет необходимость в использовании своей профессии на практике, то я все равно не стану ее применять без твоего согласия. Я тебе, Костик, верю. Так ласково. 34-летнего руководителя солидной фирмы, кроме родителей, не звал никто. Константину Викторовичу было приятно, что родители по-прежнему считают его ребенком, нуждающимся в их покровительстве, нравоучения, а поэтому даже не пытался доказывать им обратно. Ну что ж, на таких условиях я согласен передать тебе свои знания. Задумчиво сообщил Лесник свое решение сыну, как бы еще окончательно не определившись. В течение 3 лет после состоявшейся беседы, когда Константин находил время и возможность приезжать в гости к родителям, Лесник старательно, без утайки, передавал сыну шнитерские секреты медвежатника. То, чему научил его Лапа, до чего он додумался сам, преодолевая возникающие сложности и ошибки, Лесник щедро дарил Константину. Он делился с ним информацией о сейфах различных фирм, знакомил с тонкостями секретных замков, как они крепятся на дверках сейфов, каким способом и методом с ними лучше справиться в том или ином случае. Передаваемые Лесником сведения Константин усваивал успешно и легко, чему удивляться не приходилось. Знания, полученные в одном из самых престижных вузов страны, МВТУ имени Баумана, позволяли ему эффективно справляться с трудной учебой, чтобы стать настоящим медвежатником. В процессе овладения новой специфической профессией Константин еще больше стал уважать своего отца. Оказалось, что он прекрасно разбирается не только в том, каким способом лучше всего вскрыть тот или иной сейф. Он мог часами говорить о свойствах металлов, объем его эрудиции по технологическим проблемам приводил Константина в восхищение. Он был горд, что у него такой умный отец. Миновало 3 года обучения родительскому ремеслу. Лесник пришел к выводу, что этот процесс полностью завершен, и наступила пора от теории переходить к практике. Выпроводив жену и невесту с детьми отдыхать на пляж, Лесник решил устроить сыну экзамен на зрелость. Константин не знал о предстоящем испытании, тогда как отец к нему заранее тщательно готовился. С компрессорного завода в Геленджике он привез и поставил у себя в подвале те сейфы, которые ему когда-то самому пришлось открывать, сдавая аналогичный экзамен Лапе. Но в дополнение к ним он перетащил еще 2 сейфа, уже современных моделей, с более сложной конструкцией замков. Когда Лесник с сыном спустился в подвал под домом и включил там электрический свет, Константин увидел необычную картину. 5 сейфов выстроились в ряд, как будто 5 рыцарей в ожидании турнира. Отдавая Константину кольцо со связкой отмычек разной конфигурации, Лесник торжественно произнес: «Давай, сынок, показывай отцу, чему ты у него научился. Начинай вот с этого пузанчика», и показал рукой на металлический ящик, стоящий крайним правой от него стороны. Его Константин вскрыл, можно сказать, легко. Со вторым сейфом пришлось потрудиться дольше. А с третьим он так долго возился, что уже не надеялся его открыть. Но и с ним ему, наконец, улыбнулась удача. 4-й сейф, несмотря на все старания, Константин так и не сумел одолеть. Видя безуспешность своих попыток, растерявшись от беспомощности, он сконфуженно признался отцу: «Не открывается, да. Мне с ним не справиться». Лесник, насаживая на лопату держак, примериваясь, как бы лучше выполнить свою работу, оторвался на мгновение от этого занятия и произнес нравоучительно: «Проще простого признаться в своей слабости. В моем ремесле надо быть одержимым. Тебе легко со стороны давать советы. А сам-то его сумеешь открыть?» — спросил Константин отца. «Без проблем». «Ну, покажи, как это у тебя получится». «И не подумай. Почему? Если я сейчас так поступлю, то тебе никогда не стать настоящим медвежатником, и путево ты не сможешь передать другому знания». «Да почему? если ты не уверен в своих силах и признаешься беспомощности, скуля, что сесть тебе не по зубам, то тебе его действительно никогда не открыть. А что же мне с ним делать? Все знания, полученные от меня, ты обязан вложить в свои руки. Не волнуйся, не спеши. Сфинкс такая деликатная дама, которая требует к себе особого внимания, подхода, уважения и, может быть, даже любви. Я бы на месте первых трех сундуков ни за что бы не позволил себе так легко себя открыть. Почему? Потому что ты нахал и грубиян, насильник. Ого, целый список. И в чем же проявились эти мои отрицательные качества? Ты не познакомился с ним, даже не спросил, как их зовут, кто папа с мамой, заводы-изготовители, не уяснив и не разобравшись, какие секреты заложены в запорах, нахрапом полезен в скважины замочные с отмычками. И что меня удивило, справился с ними. Значит, шлюхи они подзаборные, и ты такие к себе в кабинет не ставь. А вот оставшиеся девицы придирочнее будут. Их на храпок не возьмешь. Тут, мой дорогой, поухаживать за ними придется. Попасть. Учтись, я из подвала тебя не выпущу, пока ты не уломаешь оставшуюся парочку. Не я уговаривал тебя становиться медвежатником. Это твое собственное желание. Теперь давай не скулить, а постись. И, вытащив вновь держак из лопаты, Лисик стал его чрезвычайно внимательно рассматривать, проявляя ненужную в данный момент озабоченность пустяковой работы. Прислушавшись к совету отца и поняв свою оплошность, Константин подошел к неподдавшемуся несгораемому сейфу сзади и разобрал отштампованный металлический знак фирмы-изготовителя «Зейер Гоп», Греция, Афины. Кое-как сумел он перевести и название сейфа. По-русски оно означало «веселый». Это почему-то разозлило Константина. Так этот весельчак еще издевается надо мной. Мы Райме не позволим меня уничтожать. С азартом, приступая к работе и желая добиться реванша, подумал Константин. После тщательного внешнего изучения металлического противника, он вспомнил все советы отца и, как бы выполняя священный ритуал, несколько раз прикоснулся пальцами к неподвластному замку. 27 минут продолжалось изнурительное колдовство, и, наконец, весельчак сдался, позволил Константину открыть себя и заглянуть в пустоту своего нутра. От нервного перенапряжения, несмотря на прохладу в подвале, ему было жарко. Победа досталась ему ценой огромных умственных, нервных и психологических усилий. Он уже не выражал внешней своей радости по поводу достигнутого успеха, считая результативность мучительных стараний достойной платы за него. Помелькнувший на лице отца довольной улыбки, Константин понял, что успешно справился с очередным этапом профессиональной проверки. На этом, Костик, сегодня твой экзамен прерывается. Пошли отсюда, а то я тут совсем занес. А мне хочется продолжить его, попросился. Воля ему воля, как хочешь, так и поступай. А я пошел отдыхать. Лесник не спеша покинул подвал. Поднявшись в комнату, он прилег на диван и незаметно для себя уснул. Часа через два его разбудил улыбающийся, довольный собой Константин. «Отец, я и пятый сейф расколол», — похвалился он. «А я и не сомневался в своих способностях», — поднимаясь с дивана и обнимая Константина, заверил его Лесник. «Ты же мой сын, не так ли?» «Конечно, и только так». Когда они присели вдвоем на диван, Константин произнес глубочайшей задумчивости. «До сегодняшнего дня, отец, я был уверен, что уже постиг в жизни все, что для меня необходимо. Но в подвале ты ткнул меня носом в элементарную вещь, которую я не учитывал и не принимал во внимание. Спасибо тебе за науку». Посмотрев долгим взглядом на сына, Лесник сказал: «Костик, если ты не желаешь обижать меня, никогда в будущем не говори мне спасибо». «Почему?» потому что ты еще теленок. Доживешь до моих лет, поймешь. Подумав, он добавил нерешительно. А вообще, лучше тебе не знать мои истины. Почему я старый дурак, учу своего сына, чтобы он не говорил мне спасибо? Зачем ему знать воровские правила? Вор вору никогда не скажет спасибо. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.